дают по непонятным мне причинам несостыковки методологии. В то время был Роберт Дилс, а Дилс он такой очень здоровый дядя. И как появилось следующее поколение Нелдеров после Дилса и Холла, то как раз Бен и Гринберг к ним не очень прислушивались, они не разрабатывали совместную методологию. Мне кажется, что они от этого многое потеряли, потому что Холл и Дилс очень многое взяли у них. На самом деле, тоже можно было многое взять у Холла и Дилса. Но при этом, вот в свое время Майкл Холл разработал методологию, которая для меня стала совершенно гигантским открытием, это метасостояние. Их по-разному называют в разных психологических направлениях, но вообще это просто книжка Холла. А почти все книги Холла, Майкл Холл, я бы вам рекомендовал читать. Майкл Холл, да. Может быть, больше какую-то, чем остальные Майкл Холл. С чего начать? Я не помню, как это называется по-русски. Потому что книжка, первая книжка Бендера и Гринберга называлась «Структура магии». А Холла, по-моему, книжка «Магия коммуникации» называется. Вот можно книжку Холла «Магия коммуникации». И, в принципе, книжка про игры, про фрейм игры. Очень много книжек. Пожалуйста. Это все Холл, да. У Холла есть совершенно великолепные книжки по лидерству и финансам. Просто прекрасные. На английском языке, да. Вот с этого начинается. Ну, простите. Нет, вопрос не мотивации. Зависит на вот, еще одна книжка, я не помню, как это называется, она как раз про метасостояние. Значит, идея метасостояния состоит в чем? А человеческое существо, человек, обладает удивительной особенностью. Он умеет превращать вещи в слова и создавать символы. Символы. Мы можем брать реальный объект и как-то относиться к реальному объекту. Брать стул, как-то я с этим стулом взаимодействую. Переставить, чтобы его поднять, мне нужно ощутить его тяжесть. И у моего реального взаимодействия с реальным миром есть границы. То есть при всем вашем желании вы не можете самостоятельно ничего сделать вот, голыми руками, ногами, вот с этой стеной. Ну, то есть вы не можете через нее пройти, вы не можете ее разрушить, у вас есть ваша физическая граница, ваш физический свет, точка. При этом человеческое сознание, то сознание, которое досталось нам от природы, позволяет нам создавать воображаемые объекты, которые систематически как определяются. Как-то другое нарушение не там дает. Вообще нету паттерна. Либо неконкретно существительное, либо чаще всего номинализация. То есть мы будем брать какое-то слово, например, время, которое не является существующим. Время – это процесс изменения материи в реальном мире. Не более того, вот процесс взаимодействия материи между собой мы называем временем. Его не существует. Даже не существует понятие холода, не существует масса других важных вещей, высота и так далее. Все эти понятия не представляются не представляются реальных объектов, физических объектов, состоящих из электрических. Однако мы оперируем ими в нашем языке, собственно, и соответственно в нашем сознании так, как будто бы они существуют. И гениальность Холла состояла в том, чтобы подметить это по отношению к нашим же собственным паттернам и нашим собственным эмоциям. Пример будет следующий. Я могу, допустим, по какой-то причине, вот, да, возьму какую-нибудь человеческую эмоцию, например, чувство вины. Ну, может, возникло чувство вины перед стулом. Я вот взял его, стул, он отскочил, мне вот, я предполагаю, что это живой человек, конечно. знаю, что я плыву, и подвинулся на 10 сантиметров. Я чувствую себя из этого дома. Не знаю. Давай, вот что я могу тебе сделать? Но если я применяю все свои эмоции, восторг, радость, счастье, вину, неважно, по отношению к реальным объектам, в реальном мире, все еще срабатывает более-менее ничего. То есть, тоже не всегда просто, потому что интенсивность эмоций бывает большой. Да? Но это еще имеет какой-то, вот, какой-то выход и какое-то разрешение. А самое веселое начинает быть, когда эмоции начинают применяться к другим, когда состояние и эмоции начинают быть применимы к другим состояниям и эмоциям. И, например, что будет, если мне будет стыдно за то, что я чувствую себя виноватым? Понятно, да? То есть я делаю некий мыслительный конструкт, вербальный конструкт, коммуникацию, который называется чувство вины. И говорю, мне стыдно, что я чувствую себя виноватым за то, что ударил стул. Теперь доминирующая эмоция какая? Стыдно. Стыдно. За то, что есть вина. За то, что есть ущерб. Но акцент будет здесь. Да, ты что-то не и, например, я буду, опять же, я могу сделать эмоцию по отношению к самой же эмоции. И я буду стыдиться, что мне стыдно. И таким образом буду что-то скрывать. Вот тут я два раза, скажем, делаю стыд. А стыд имеет какую функцию? Остановки. И таким образом я что получаю на выходе? Двойное блокирование любых процессов. Ну понятно, да? И, а как это сработало? Вот так, мгновенно. То есть я подошел, ткнул, испытал чувство вины, но мне стало стыдно за то, что я испытываю чувство вины, я что-то по этому поводу себе придумал, а потом мне стало стыдно за то, что я такой нехороший и не хочу испытывать чувство вины. И потом, ну вот, не буду я так делать. И понимаете, что можно продолжать? Да? А потом здесь я могу испытывать грусть, скажем, а потом я могу испытывать радость по поводу того, что я испытываю пальчик, по поводу того, что мне стыдно за то, что я застыдился, что делать человек, за то, что мне стыдно, и так далее. И можно, без проблем, вот можно запнуть это вот сюда в кольцо и начать испытывать чувство вины за то, что тебе грустно. Потому что ты должен быть позитивным и веселым человеком. Вообще не проблема. Вот особенно дигиталов, начинает быть понятная структура. Что любая эмоция, любое мнение, любое чувство может быть применимо либо к реальному объекту, либо к воображаемому, не существующему. И классические примеры, я на себя, то есть вот как, я вступаю в конфликт, и я начинаю злиться, но мне нельзя злиться, и я чувствую себя очень дискомфортно за то, что я злюсь. А вот это самореферентные эмоции, то, что называется самореферентные эмоции, саморефлексивные эмоции, ретрофлексивные эмоции, в гештальте их называют. Ретрофлексия – это обращение эмоций на саму себя. Эмоции по поводу эмоций, состояние по поводу состояния, не по поводу реальности. И вот это все начинает расходиться фракталом, а в итоге вы там на выходе вообще не поймете, где это. То есть эмоции по поводу вообще неизвестно чего. Да? Причем эмоции реальные, физическое тело задействовано. По какому поводу? Я черт не знаю. Вообще. Вот. То есть человек, допустим, чуть-чуть заболевает, и при этом не хочет создавать дискомфорт, и при этом, и поэтому чувствует смущение. Да? Вот. Но испытывает злость на себя за то, что заболел, и одновременно чувство вины перед другим человеком за то, что не может быть таким, как он является обычным. Так. Понятно, что мы уже не в реальности, да? Вот. Вот это ключевой вопрос. Для начала разбираться, для начала начинать слышать семантику. Да? Потому что это я слышу эмоцию или действие по поводу чего-то, я проверяю, это реальный объект или это воображаемый объект. И очень часто окажется, что это воображаемое. Я злюсь на себя за то, что я ленюсь. Да? И наоборот, я горжусь тем, что мне нравится это делать. Я устал так себя чувствовать. Это тоже самое референтное эмоция. Нет никакого так себя чувствовать. То есть я устал чувствовать что-то, например, чувствовать вину или чувствовать стыд. И поэтому усталость по поводу вины, по поводу реального события. Совершенно фактальные вещи. В итоге, до какой степени это продолжается? Скажите мне. Нет. Терпим ярко, мозг здорового человека. Пока еще мозг не отключается напрочь. То есть вот это вот так вот разворачивается, наступает пороговое сознание, и мозг отключается. Отключается в значении, что он будет регрессировать. Регрессировать, переходить к более архаичным, более таким базовым каким-то элементам поведения. А точнее, что он начинает делать? Куда он переходит? Нет, транс не обязательно. Транс это состояние вот некой потери. А потом он действует так. Не обязательно агрессия. Регрессивные действия бывают таким уровнем. Наиболее привычным. Нет. Ну, во-первых, наиболее привычным, наиболее архаичным. Вот архетипическое поведение, ролевое поведение. Оно очень простое, очень понятное, очень ролевое и абсолютно не коммуникативное. В нем нет чувств вообще. Я же тебе сказал, я твой отец, сделай это. Почему? Потому что я твой отец. Это значит, что человек в очень сильном стрессе. И в стрессе регрессирует, поэтому использует функцию роли. Если я даже не собираюсь с тобой договариваться, есть роли, ты обязан сказать роль. Вот регресс в роль – это почти всегда регресс. Да, то есть это от развернутой, открытой, динамичной психики, способной реагировать на реальность во всей ее полноте. Вот это все схлопывается, и остается только очень узкий, очень понятный, очень простой набор правил. Понимаете, что он личности не будет? Личность теряется. Если происходит архетипическое поведение, личность теряется. По некоторым причинам архетипы дают мастерство в курсе, и по некоторым причинам мои коллеги не любят. А я к ним отношусь крайне осторожно. Потому что когда человек демонстрирует архетипическое поведение, это значит, что он очень сильно стрессе, он очень сильно выгодит на сознание. Да? Поэтому классический пример архетипического поведения принцесса, где знаете, пчеланка, поле, находник и так далее. Вы будете наблюдать либо на войне, либо по пьяни, либо в стрессе, вот, обязательно в стрессе. Чем проще поведение ролевое, тем оно базовое, архаичнее. Свободное поведение человека в комфортных условиях очень гибкое, очень непредсказуемое, очень свободное. Как только возникают ролевые функции, это значит, что сразу очень сильно стресс. Понятно? Ну да ладно. И поэтому и концепция метасостояний в свое время произвела на меня очень значимый эффект. Потому что вам нужно будет либо разобраться с ними последовательно, что к чему ведет, либо попробовать сразу прийти к реальности, которая за этим стоит. Но обычно сразу прийти к реальности будет не так просто, потому что не захотят ее воспринимать вообще. Вот. И поэтому, по сути, будет нагромождение концепций, планов, эмоций и так далее относительно других концепций, планов и эмоций. Понятно? Вот она теория метасостояния. То есть в реальности не происходит почти ничего, а человек сидит в ужасном стрессе. Классический пример это вот студенты перед... В реальности ничего не происходит, а у них... ужасом на 2 недели. Но при этом в реальности ничего не происходит. Как они это делают с тобой? Ничего не происходит, да? Они чувствуют должествование, что надо что-то сделать, но при этом чувствуют беспомощность по поводу этого должествования, что я не могу выполнить свой долг. Если я не могу выполнить свой долг, то либо стыдно, либо они чувствуют вину. По этому поводу они могут еще что-нибудь сказать, особенно если им сказать, а теперь иди учись. А? Есть еще и внешнее подкрепление. А, особенно вот это прекрасно. Кстати, прошлое и будущее являются метасостояниями. Это фантазия, это несуществующий объект. Поэтому одна из самых классических вещей, которая очень легко загоняет человека в стрессовое состояние или позволяет ему манипулировать, это обсуждение прошлого и будущего. А есть еще одна вещь, которую я видел, которая, с моей точки зрения, является одной из самых сильных травмирующих вещей, которые я когда-либо видел. Вы выбираете момент здесь и сейчас и называете причины в прошлом, из-за которых отныне и навсегда ничего никогда не будет так, как человек планировал. Это так круто. То есть, что твои? Ну, назови что-нибудь, что тебе хочется. Машину. Хочешь машину? Ну, ты же знаешь, что ты уже права не получил, а раз ты права не получил, то вряд ли ты сможешь в ближайшее время. Получил или не получил? Прошлое уже не получил. И поэтому тебе надо было раньше думать, а пока ты собирался на мнение. Все. Тебе перекроют все проективные, по сути, роли. Какая? Ну, хорошо. Давай так. Но машину у тебя все равно не будет. Понимаешь, да? Вот такого рода высказывания по поводу прошлого и будущего, закольцованные на реальность, они дают совершенно фантастический эффект и очень часто являются причиной травм воспитания. Да, вот когда выдается какая-то формулировка, которая относится либо к прошлому, либо к будущему, а на выходе она становится очень сильно значимой. Поэтому прошлое и будущее тоже, как вы понимаете, не существует, и любые ссылки на них являются очень сильными манипулятивами. Часто еще и неосознанными, к сожалению. То есть вот вся эта история переговоров, что мы у вас уже три вагона, обязательно, а сейчас мы начнем со стандартных условий. Когда возьмете три вагона, тогда это узкий. Но мы же в будущем будем, когда будем, тогда и будем. Сейчас давайте говорить про сейчас. А та же самая история про прошлое. Но мы же уже тогда, да, это тогда, я с уважением отношусь. Прошлого, но сейчас мы обсуждаем вот этот момент. Та же самая история касается планов, проектов и обещаний. Полная формула звучит так. У меня сейчас есть намерение, в будущем действую так. То есть я сейчас хочу в будущем тебя любить или быть с тобой. Если вы посмотрите огромное количество лирических сюжетов, построено на том, что он обещает, да, или она обещает, потом по внешним причинам не получается, а второй человек говорит, ну ты же обещал. И предполагается, что обещавший в этот момент впадет в стресс и ступор. Ну как же, ты же обещал, но не успел, да? Ну, сам тезис вот, большинства подобных книг, фильмов и так далее заключается в следующем. Он должен был бы взять на себя это, да? И если он берет на себя ответственность, то он уходит, соответственно, в очень сильную психологическую и комфортную ситуацию. А если не берет, то внешне оказывается социальное отрицание. Забавный конфликт, который, по сути, вот, вызван только одним. Когда люди путают реальность здесь и сейчас с проектами и планами на будущее. Поэтому корректный вопрос не «я всегда буду с тобой», а «я сейчас намереваюсь, да, выстраивать свою коммуникацию так, чтобы каждый следующий момент не с тобой, и тебе со мной будет». Обещания не имеют смысла понять. Потому что обещание — это ваша проекция на будущее. Поэтому намерение в текущий момент, заявленное намерение, я сделаю все от меня зависящее, чтобы, оно имеет значение. Я сейчас так чувствую. Как это будет в будущем, сложно сказать. А порой приходится видеть очень интересные разборки по поводу будущего или прошлого. Прям прекрасно. Вот, а что ты собираешься сделать? Я собираюсь сделать вот это. Ну как ты можешь, если ты это сделаешь, не то, так то. А дальше будет очень красиво. Смотрите, придется ли как это сделать. Есть момент здесь сейчас. Придется воображаемое событие в будущем. Например, вот хочу съездить, неважно, в Аргентину, покататься на лавах. Человек говорит, ну разве ты, честно говоря, когда ты хочешь покататься на лавах? Я хочу вот в январе. Разве ты не знаешь, что у меня в январе день рождения? Как ты можешь игнорировать мой день рождения? Нет, ну послушай, я же не собираюсь игнорировать твой день рождения, я обязательно напишу тебе письмо. Да какое письмо? Ты хочешь письмом отделаться от моего дня рождения? Значит, я тебе там совершенно не важен. И так далее. Забываешь, что сейчас там вообще сентябрь какой-то. И вот все это обсуждение, это игры фреймов по поводу вообще непонятно чего. И никто еще никуда не уехал даже. Это очень забавно. Ну, хочешь? Что? Хочешь купить? Ну и что? Сейчас хочет. Через две недели может перестать. Мало ли что кто хочет. И поэтому корректная формулировка я сейчас намереваюсь поехать туда, есть ли у тебя какое-то собственное намерение, поймите, разрешается это очень просто. Двумя параллельными ветвями намерений. Записываете это и говорите, мое намерение такое на будущее, да? Какое твое намерение на то же самое январь, что ты там? Я намерение вот свой день рождения вместе, но вместе. И ты либо приходишь к чему-то третьему, либо продолжаешь двигаться так же, не меняя это, но мы должны обсудить и то, и другое. А сам факт желания не является преступлением. Я вот отследил себя один момент, насчет того, что я делал сражение. А здесь не было все остальные, почему? То есть у меня было несколько, да? Почему не сейчас нет? Вот, и все остальные были сейчас. А осталось какое-то, я не знаю, почему. Да, потому что перегружает. Может быть, тогда можно что-нибудь простое делать, а какой-нибудь простой рамок, а это вообще что-то приходится. Я просто привел пример, что если ты берешь и задействуешь все три проекции одновременно, и настоящее, приятное, настоящее, прошлое, будущее, после нагружения, это перегружает твою систему. И для перегрузки системы смотрится вся остальная время. И теперь остается только один, на котором ты сидишь и думаешь, вот, как же так, действительно, я же тогда это не сделал, а теперь, я же действительно, я же... Вот эта фраза такая, я же тебе говорил, что надо получить уроки, и поэтому ты вот получишь двойку. Я сейчас тебе говорю, что в прошлом ты что-то не сделал, из-за чего ты уже не получишь результат в будущем. Звучит как бытовая обычная фраза. Надо, а что, надо было учить уроки. Теперь не получишь вот хорошую оценку. А по сути что делается? Сносится вся основная часть, делаются две проекции на прошлое и будущее с формулировкой. Независимо от того, что ты хочешь сейчас, в прошлом было что-то, из-за чего ты никогда ничего не получишь. Ты сейчас абсолютно полностью бессильным, вне зоны личной ответственности, я тебе это сообщаю, и знаете, еще есть еще одна красивая метод полировочка. Дополировать какие-то такие скорости. И знаешь, какую эмоцию я от тебя ожидаю за то, что я тебе это говорил? Благодарность. Почему? Ну потому что я же тебе говорил, что тебе надо было, тебе просто. Я же на тебе захочу. Это очень часто встречающаяся конструкция, к сожалению. Я ее действительно уже встречал несколько раз. Это позитивный инструмент? Нет, это крайне негативный инструмент. Приводит к очень сильному регрессу, огромному стрессу ребенка и полной потере личной ответственности. Для меня это позитивное? Нет. Это был пример. У тебя все равно фреймик. Ты сам себе выставляешь. Нет, серьезно, у тебя нет привязки к прямой статической. Ты просто на месте соскальзываешь. За счет этого у тебя эмпатии меньше, но зато и внушение работает. Понимаешь? Как бы оно уравновешивается. Ну давай так. Плюс 3 к анализу, минус 3 к коммуникации. Примерно так. Окей. Короче, метасостояние — это состояние по поводу состояния. Я чувствую счастье по поводу собственных возможностей. Да? Ну, допустим, я пошел, сдал экзамен пятерку, понял, что у меня открыты все горизонты, и начал чувствовать счастье по поводу того, что у меня открыты все горизонты, а не по поводу пятерки. Понятно? Вот эта удивительная способность человеческого организма приводит, она понятно, зачем нужна. Она позволяет раскрутить как позитивную спираль, так и негативную. В принципе. То есть вы можете начать чувствовать, сделать какое-то мельчайшее действие, там перебросить маркер. Подумайте, а я могу перебросить маркер, я молодец. А вообще я себя хвалю за то, что я молодец. А еще я рад, что я себя поддерживаю за то, что я себя хвалю. И поэтому я знаю, что у меня будет получаться, потому что я себя поддерживаю и так далее. Вот это же можно использовать в рамках позитивной спирали. И оно будет самореферентно ссылаться одно на другое. Проблема в том, в психологической коммуникации, что оно не подвержено линейному аналогу. Что в итоге, если то, что вы будете видеть, будет похоже на след, вот на тень на песке. Да, и так же, как по тени очень сложно восстановить, что это за реальная фигура была, то получается, что есть реальные события, от него мысль, от нее еще мысль, от нее еще мысль, от нее еще мысль. Вот я реально на практике видел 4-5 уровней метасостояния. А на выходе будет одно сообщение. Меня никто не любит, например. Меня никто не любит. А проблема не в том, это будет сообщение, оно, это будет сообщение в статике, это будет точка. А вы по этой точке каким-то чудом должны догадываться о том, что вам дать краска. Никакой глубины. И главное, что вы должны понимать, что это не линейно, это не одноуровневая фишка. Что там могут быть многоуровневые конструкции. С конструкциями по поводу конструкции. Что базовое, кому как. Что, поймите, вы сидите с утра, мне это демонстрировали, что корректная коммуникация очень простая. Два действия, два намерения. Все сформулировано поведенчески конкретно. Все. Вот здесь на стыке возникает диалог. Это называется поведенческий контакт и коммуникация. Вот все. Вот так. Вот так просто. Все поведенчески конкретно. Два действия, два намерения. А на практике что? А на практике, ну у меня все не получается, и поэтому я, ну, я не могу в этом послушать. То есть, с одной стороны, как бы да, я с уважением к этому отношусь, потому что вот так вот и строить. И там очень много уровней. Может быть, я говорю, до 4 до 5. То есть, как это происходит? Человек получает двойку. Это все исправит. Потом чувствует, что ему не получается нормально исправить. И чувствует стыд и боится того, что его поймают, потому что он собирался ее исправить. А потом он начинает волноваться по поводу того, что он чувствует за счет того, что когда его поймают, и будут ругать. И вот теперь, если вот, он знает, как именно его будут ругать. И по этому поводу он заранее чувствует вину и стыд. И вот этот стыд вина начинает быть невыносим. А на практике одно действие, он получил двойку и исправил. Дмитрий, а вот если потом могут встречаться люди, которые могут человеку напоминать и вызывать у него опять стыд, это возвращение к одному уровню? Вызывать осознанно или неосознанно? Ну вот, допустим, да ладно, ты получил двойку в черепице, как ты мог? И вот заново, это еще плюс? Нет, это скорее просто сикаря. После возвращения. Причем, а что делает психика в итоге? Что делает психика у большинства людей в современном обществе? Она делает очень странно. Если, короче говоря, если вы посмотрите большинство фильмов, особенно советских 80-х годов и французских 90-х, вот там вот это, весь этот трэш. Вот произошло тьфу, ни о чем-то, вот горошин упал, кто-то посмотрел так. А в итоге драма на 2 часа. Вот это вот об этом. Да? А что делает психика в такой ситуации? Понятно, что это невозможно терпеть, да, долго. Но понятно, что это тоже и самому и раскрутить невозможно. Она что делает? Она берет, так обходит и обсудирует. И забывает об этом. И амнезирует. И все, и наступает следующий день, потому что дни идут один за другим, да, а вот это все остается тоже. Ну, в конструкции где-то мысли конструкции. Мысли по этому поводу. То есть в конце концов что забывается, просто если вы забывается, он остается. Вот. Вот вам пути. Простое слово. Вот это хорошо. Давайте сначала самый корректный способ разбираться с этим через намерение. Через свои намерения и намерения. И вот вам задача. В парах вспомнить позитивные и непозитивные эмоции. Метасостояние и метаэмоции. Понятно? Все, у меня здесь пара, вы находите три примера позитивных метасостояний и метаэмоций и три примера негативных метасостояний и метаэмоций. Ясно?